И он встал на ноги и открыл все окна, и они с ним сидели и пили вместе, произнося стихи, и дворец весь сверкал. И определил Аллах, властный на всякую вещь, и всякой вещи он создал причину, что в эту минуту халиф посмотрел и взглянул на те окна, что были над тигром при свете месяца, и увидел свет свечей и светильников, блиставший в реке. И халиф, бросив взгляд и увидев, что дворец в саду как бы пляшет из-за этих свечей и светильников, воскликнул: «Ко мне Джафара Бармакида!» И не прошло мгновение, как тот уже предстал перед лицом повелителя правоверных, и халиф воскликнул: «О, собака среди визирей! Ты отбираешь у меня город Багдад и не сообщаешь мне об этом!» «Что это за слова?» — спросил Джафар. «Если бы город Багдад не был у меня отнят, — ответил халиф, — дворец изображений не горел бы огнями свечей и светильников, и не были бы открыты его окна. Горе тебе! Кто бы отважился совершить подобные поступки, если бы ты у меня не отнял халифат?» И Джафар, у которого затряслись поджилки, спросил: «А кто рассказал тебе, что дворец изображения освещен и окна его открыты?» И халиф отвечал: «Подойди ко мне и взгляни». И Джафар подошел к халифу и посмотрел в сторону сада, и увидал, что дворец светится от свечей в темном мраке. И он хотел оправдать шейха Ибрахима, садовника. Быть может, это было с его позволения, так как он увидел в этом для себя пользу и сказал: «О повелитель правоверных! Шейх Ибрахим на той неделе, что прошла, сказал мне: „О господин мой Джафар, я хочу справить обрезание моих сыновей при жизни повелителя правоверных и при твоей жизни“. Я спросил его: „А что тебе нужно?“ И он сказал мне: „Возьми для меня от халифа разрешение справить обрезание моих детей в замке“. Я отвечал ему: „Иди, справляй их обрезание, а я повидаюсь с халифом и уведомлю его об этом“. И он таким образом ушел от меня, а я забыл тебя уведомить». «О, Джафар, — отвечал халиф, — у тебя была передо мной одна провинность, а теперь стало две, так как ты ошибся с двух сторон. Во-первых, ты не уведомил меня об этом, а с другой стороны, ты не довел шейха Ибрахима до его цели. Он ведь пришел к тебе и сказал эти слова только для того, чтобы намекнуть, что он хочет немного денег и помочь себе ими, а ты ему ничего не дал и не сообщил мне об этом». «О, повелитель правоверных, я забыл», — отвечал Джафар, и халиф воскликнул: «Клянусь моими отцами и дедами, я проведу остаток ночи только возле него. Он человек праведный и заботится о старцах и факирах, и созывает их, и они у него собираются, и, может быть, от молитвы кого-нибудь из них нам достанется благо в здешней и будущей жизни. И в этом деле будет для него польза от моего присутствия, и шейх Ибрахим обрадуется». «О, повелитель правоверных, — отвечал Джафар, — время вечернее, и они сейчас заканчивают». Но халиф вскричал: «Хочу непременно отправиться к ним». И Джафар умолк и растерялся, и не знал, что делать. А халиф поднялся на ноги, и Джафар пошел перед ним, и с ним был Масрур, евнух. И все трое отправились, изменив обличье, и, выйдя из дворца халифа, пошли по улицам, будучи в одежде купцов, и достигли ворот упомянутого сада. И халиф подошел и увидел, что ворота сада открыты, и удивился, и сказал: «Посмотри, Джафар, как это шейх Ибрахим оставил ворота открытыми до этого времени? Не таков его обычай». И они вошли и достигли конца сада, остановились перед дворцом, и халиф сказал: «О, Джафар, я хочу посмотреть за ними, раньше, чем войду к ним, чтобы взглянуть, чем они заняты, и посмотреть на старцев. Я до сих пор не слышу ни звука, и никакой факир не поминает имени Аллаха». И халиф посмотрел и увидел высокий орешник и сказал: «О, Джафар, я хочу влезть на это дерево. Его ветви близко от окон, и посмотреть на них».